Ну-с, господа, Николай, перестав читать, отложил несколько верхних листков, захлопнул бивар и посмотрел на присутствующих, что вы имеете добавить мне по данному делу. Присутствующие на показательных занятиях должностные лица по итогам своего визита уже высказали письменно свои мнения об увиденном, но государь, император соизволил лично выслушать доклады лиц, посвященных в тайну, связанную с князем Белогорьевым. В рабочем кабинете императора в Александровском дворце, перед огромным письменным столом, за которым и сидел хозяин кабинета, стояли те, кто был посвящен в эту тайну. «Владимир Михайлович», — обратился он к Бехтереву, — «предлагаю начать с вас», — недолго помолчал и продолжил, — «что вы скажите об увиденном, и, пожалуйста, подробно». «Так точно, ваше императорское величество, профессор, хотя и сугубо гражданский по своей натуре человек, но все же в генеральском чине и форме, непроизвольно подтянулся и одернул полы мундира. Исходя из моих обязанностей по специальному отделу департамента, я уже чуть более полугода наблюдаю за этим, можно сказать, выдающимся явлением и уже имел честь докладывать вашему императорскому величеству свои выводы по этим наблюдениям». Профессор сделал короткую паузу, глубоко вздохнул и продолжил. «Осмелюсь еще раз напомнить, это выдающийся случай, который требует весьма пристального изучения. И должен сказать, что увиденное вчера полностью подтверждает мои предыдущие выводы. Мы имеем дело не просто с заменой одной личности другой. Подобное, согласно сведениям из архивов отдела, хоть и уникально само по себе, но, тем не менее, эти случаи известны науке. Здесь же, а я вынужден признать свое прежнее некоторое заблуждение, не просто органичное слияние двух отдельных личностей, как я предполагал ранее», — Владимир Михайлович с победным видом обвел взглядом присутствующих, — «здесь мы имеем, а я полностью убежден в этом, это одна личность. Да, да, ваше императорское величество, несомненно, одна личность». Император чуть улыбнулся одними уголками губ столь горячему выступлению профессора. «Что это нам дает, уважаемый Владимир Михайлович? Ну как же, ваше императорское величество?» Бехтерев чуть ли не подпрыгнул от возбуждения. «Это же значит...» «Да это много чего значит, ваше императорское величество. Позвольте, Владимир Михайлович», — первым сообразил генерал Трепов, — «вы разрешите?» Он посмотрел на Николая. «Да, да, Дмитрий Федорович, пожалуйста». «Ничего не понимаю, Владимир Михайлович, вы говорите», — шеф жандармов повернулся к Бехтереву, — «что молодой князь Белогорьев на самом деле именно им и является». «Совершенно так, Дмитрий Федорович, именно». «Ну а в чем тогда, как вы говорите, уникальность всего этого?» Он обвел взглядом присутствующих. Николай откинулся в кресле и тоже вопросительно посмотрел на профессора. «Ну как же вы не понимаете, господа?» — воскликнул профессор. «Это же какие возможности?» Но, видя недоумение в глазах собеседников, стушевался и через минуту продолжил уже более спокойным тоном. «Совершенно точно можно утверждать, в сознании молодого князя Александра Белогорьева нынешнего времени присутствует, если так можно выразиться, сознание Александра Белогорьева какого-либо другого времени». Он вновь обвел взглядом присутствующих, как бы желая убедиться, поняли ли они его. «Так это что значит, Владимир Михайлович?» — первым отреагировал на это разъяснение Николай. «Так понимаю, что в теле этого молодого человека уживаются две личности, ха, да, князя Александра Белогорьева и другого, но в то же время и того же самого Александра Белогорьева». Он вопросительно посмотрел на Бехтерева. «Что-то вы нас в конец запутали, уважаемый профессор». Бехтерев тяжело вздохнул, обведя взглядом на собеседников. «Думаю», — продолжил император, — «Владимиру Михайловичу придется действительно подробнее разъяснить нам суть происходящего», — усмехнувшись, соизволил пошутить. «Уж такие, оказывается, непонятливые студиузы здесь собрались». Вновь посмотрел на профессора, ожидая продолжения его объяснения. «Если позволите, «Ваше императорское величество», — уже спокойно начал Владимир Михайлович, — «то я изложу по порядку». И, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Так, что мы имеем?» — спросил он, и сам же ответил. «Имеем мы следующее. Молодой князь Белогриев, а что это именно он, это априори, в этом сомневаться не приходится, и я буду исходить именно из этого. Так вот, после ранения, полученного во время событий 9 января, и пережитой после этого клинической смерти, данный индивидуум стал вести себя несколько необычно для себя прежнего. Нет, его поведение не изменилось кардинально, в рассудке его тоже сомневаться не приходится. Да, окружающие обратили внимание на эти изменения, но это можно было отнести к некого рода чудачествам и списать на молодость и эксцентричность, свойственную его возрасту. При всем при том, при этих изменениях в поведении, это был, несомненно, тот же молодой князь. Просто у него, помимо изменения характера, привычек, обнаружились новые знания и умения, досель не только не имеющиеся у него, но порой и неизвестные в нашем времени. При этом необходимо отметить, что это именно новые знания и умения, но у того же князя Александра Белогриева, родившего в 1884 году от Рождества Христова. Присутствующие внимательно слушали генерала от науки, не прерывая его рассказ своими вопросами. С самого начала этой истории наблюдаю за этим молодым человеком, имел несколько бесед с ним разной продолжительности. Последнюю, вчера, после так называемой тренировки, он сделал небольшую паузу, полностью утвердился во мнении, что в теле, если это слово понимать как М-сосуд, оболочку, вместилище, если хотите, души, вполне себе мирно уживаются две личности одного индивидуума, живущих, а вернее сказать, существующих, в разных, простите, временах, или, если позволите, в разных ипостасях. Он замолчал, о чем-то задумавшись, кивнул сам себе, и, очевидно придя к какому-то выводу, продолжил. Нет, скорее всего, в том мире эта оболочка умерла, а личность осталась, вот и произошло это слияние. Надо сказать, и профессор, глядя на собеседников, это ясно видел, присутствующим все эти объяснения были мало понятны. Он еще раз вздохнув, продолжил. Как я уже отмечал, да и сам Белогриев, хотя и косвенно, это подтверждает, в этом теле находятся две личности, вернее два сознания. Но дело в том, что абсолютно чужое сознание никак не смогло бы полностью слиться с сознанием, уже имевшимся в данной оболочке. Я уже не говорю о неизбежном конфликте при этом, неминуемо приведшем бы к потере рассудка индивидуума. Но предположим невероятное, что две личности как бы ужились. Но даже и в этом случае не просто само поведение, а и обычные естественные телодвижения Белогриева были бы абсолютно другими. Господин Павлов очень убедительно доказал, что простейшие движения живой организм проделывает без включения мыслительного процесса, на так называемых рефлексах, проходящие с участием рецепторов и под управлением нервной системы, а они, в свою очередь, переходя в привычки, развиваются, совершенствуются не один год. Вот вы, к примеру, проходя мимо церкви, совершенно естественно осеняете себя крестом, порой не задумываясь об этом, будучи погруженным в свои мысли. А можете себе представить, ну например, мальчонку магометанина их какого далекого дикого горного аула, никогда не видевшего других людей, и вдруг попавшего в Петербург и проходящего мимо Казанского собора, чтобы он также не задумываясь, перекрестился. При всей своей вере в божественный промысел, думаю, что пример превращения воинствующего грешника Савла в апостола Павла здесь бы не повторился. Присутствующие, вероятно представив эту картину, чуть заметно улыбнулись, и Владимир Михайлович продолжил. Иными словами, если бы это были две не связанные между собой личности, это обязательно отразилось бы на том, как он двигается, на его речь, наконец, на другие элементарные вещи, которые мы делаем, не задумавшись, рефлекторно. Его речь была бы отрывиста, движения как бы скачущие, прыгающие, ну, как, допустим, изображение, что мы видим в синематографе. Здесь же мы наблюдаем движения плавные, естественные, я бы сказал, опять же рефлекторные, оточенные, смею думать не за один год, движения, если говорить о конкретном случае, профессионала, для которого военное дело и все, что с этим связано и очевидно, не раз побывавшего в смертельных переделках, стало просто нормой жизни. Но опять же это ни в коем случае не движение молодого рафинированного корнета, визуально стоящего перед нами, они не могли принадлежать ему, прежнему. И после короткой паузы, да и мысли и поступки его не соответствуют, я думаю, мыслям и поступкам, присущим ему же до того памятного случая. В кабинете ненадолго повисла тишина, присутствующие пытались осмыслить то, что им рассказал профессор. «Вас правильно понимаю, Владимир Михайлович», — первым нарушил молчание государь, император. «Вы хотите сказать, что эта вторая сущность личности Белогриева принадлежит ему же, но живущему в другой реальности? Уж очень фантастически это звучит, господа, чтобы быть правдой», — скептически заметил он, — «как такое может быть? Не знаю, ваше императорское величество, не знаю». Развел руками профессор, божественный ли промысел это или иное какое чудо. Проверить эмпирически это невозможно, наука тут бессильна. Сознание человека – это такой массив неизведанного, полностью изучить который, думаю, не удастся никогда. Да, Владимир Михайлович, нагнали вы тут тумана. Ну да ладно, оставим пока научную сторону, у нас еще будет время обсудить это. А что скажете вы, господа, — обратился он к представителям спецслужб — обо всем этом? Дмитрий Федорович, звучит это все, конечно, фантастически, ваше императорское величество, если бы сам не увидел, ни за что бы не поверил, но научную сторону данного феномена комментировать не готов. Это епархия уважаемого Владимира Михайловича. Он на мгновение задумался. Остановлюсь на его специфических предложениях. Должен отметить, некоторые моменты, изложенные корнетом, весьма интересны. Его предложение о тактике борьбы с так называемыми лесными братьями в прибалтийских губерниях, с бунтовщиками в Польше и абреками на Кавказе заслуживает внимания, и мы уже работаем над этим. Весьма странно, конечно, слышать такое из уст молодого корнета, здесь чувствуется немалый опыт истинного профессионала. И в связи с этим, Владимир Михайлович, — повернулся он к Бехтереву, — никак нельзя определить, в каком мире жил тот второй Белогриев, откуда он прибыл в наше время. Было бы весьма интересно более подробно обсудить с ним все эти вопросы. Взоры присутствующих вновь обратились на Бехтерева. Конечно, выяснить можно, но с одним условием, он сам должен сказать это. Помимо его воли это узнать никак нельзя. Он ненадолго задумался, повисла пауза. Поймите, Дмитрий Федорович, внешность обманчива. Вы видите перед собой молодого корнета, рафинированного аристократа. Но это маска, оболочка, как я уже говорил. Борис Андреевич не даст соврать. Он повернулся к Герарде, как бы ожидая от него подтверждения своих слов. Это очень серьезный собеседник, знающий себе цену и уверен. Ха, Миллиметров, знаете, были попытки, — хмыкнул он, — не поддающийся внушению. Я не вижу, ваше императорское величество, — опять обратился он к государю, — способа заставить его сделать что-либо без его воли. Если, конечно, хотим и дальше продолжать работать с ним, — уточнил он свою мысль. На антресолях послышался какой-то шорох и сдерживаемое покашливание. Присутствующие, будучи осведомлены о привычке императрицы иногда инкогнито присутствовать на докладах своему царственному супругу, сделали вид, что не слышат этот скрип и кряхтение. Лишь Николай с неудовольствием покосился в сторону раздавшего шума. «Услышал вас, Дмитрий Федорович», — кивнул он шефу жандармов и обратился к полковнику Герарде. «Борис Андреевич, что вы скажете нам?» «Да, ваше императорское величество», — осмелюсь доложить, прищелкнув каблуками и вытянувшись в струнку, — — начал доклад полковник, — мне было поручено наблюдение за данным лицом. По докладу офицеров 50-й Н, приятельствующих с корнетом и входящих в состав его специальной группы крамольных высказываний о существующем строе от него слышать им не приходилось. По моей просьбе они специально начинали разговор о революционном движении с целью выяснить его позицию по этим вопросам. На антресолях опять послышался какой-то шорох, Герарди невольно скосил взгляд в сторону шума, Николай недовольно поморщился, остальные присутствующие опять ничего не услышали. Главарях антиправительственных выступлений высказывался пренебрежительно, называя их, он посмотрел в свои записи и зачитал, подлыми либерастами, торгующими оптом и в розницу страной боевиков, кровавыми маньяками, а выступления на окраинах империи, националистическими выступлениями, ничего общего не имеющими с борьбой за счастье народа. Развивать свои мысли по этому поводу не стал, но выражение лица при этом становилось злым. Думаю, здесь что-то личное, даже не имея в виду убийство отца, князя Николая Белогрива. Полковник чуть ослабил позу, переступил с ноги на ногу, будто ожидая вопросов, но так и не дождавшись их, продолжил. Расследование, по вашему указанию проведенное в относительной секретности, негласно, относительно убийства главаря бандитов в Царском селе в феврале. Он бросил взгляд на своих спутников, как бы сомневаясь, стоит ли говорить при них, и после небольшой паузы продолжил, тут я с полной уверенностью могу сказать, это сделал именно корнет. В этом у меня нет никакого сомнения. По докладу. Да, я понял вас, Борис Андреевич, перебил его император, оставим это на потом, у нас еще будет время поговорить об этом. Продолжайте, пожалуйста, что интересного еще выяснили о юном князе с помощью его ближнего окружения. Стоит отметить, в общении с нижними чинами, по сравнению с периодом до своего ранения, стал вести себя, как бы это сказать, более душевнее, что ли, хотя и раньше грубости по отношению к ним не допускал, чуть ли не на равных, не опускаясь, конечно, до понебратства. При этом необходимо отметить, поведение это для него, по всей видимости, вполне естественно. Он опять слал небольшую паузу, его никто не перебивал, отдышался и продолжил. С домашней прислугой ведет себя ровно, отмечается привязанность к сынишке домашней работницы в доме в Царском. Со старой прислугой в фамильном особняке особых изменений после ранения не наблюдается. Но здесь особый случай, он, фактически, вырос на их руках. Что-то еще, полковник. Вдруг прервал его государь, и видя замешательство на лице Герарди, уточнил, как мне докладывают, это чуть ли не Марс современный. Так ли это на самом деле? Совершенно верно, ваше императорское величество, в вопросе единоборств, должен отметить, ему нет равных, тут же уточнил, особенно в том, что связано с обезвреживанием противника. Он немного помолчал, и видя, что присутствующие ждут разъяснений, продолжил. Такое впечатление, что он сам и есть самое совершенное орудие убийства. Что он вытворяет на своих тренировках, это просто уму непостижимо. Если сказать коротко, все предельно жестко, эффективно и как бы ни парадоксально не звучало, по-своему красиво. Ну как же, полковник, перебил его государь, как мне рассказывал любезный дядюшка, на том знаменитом Boxing Competition он, помнится, победил не единолично, лавры победителя были разделены с его оппонентом. Да, ваше императорское величество, совершенно верно, согласился Герарди, но как он сам признался, вот, нашел он нужную запись в своей книге и зачитал, его цитата, извольте, здесь же спорт, определенные правила, но я запрограммирован не бороться, а убивать, любым способом и любой ценой, добавил, правило тут одно, никаких правил. Да, интересно сказано. Тут смотрю, уже не Марс получается, усмехнулся Николай, целый Арис выглядывает. Присутствующие сдержанными улыбками угодливо поддержали усмешку государя. Борис Андреевич бросил взгляд на Трипова, как бы ожидая его поддержки, и продолжил. Здесь, ваше императорское величество, скорее он, мужское воплощение Афины Паллады, тоже позволил себе ответить улыбкой государю. Давайте, полковник, оставим экскерсис в мифологию и вернемся к нашему корнету, или кто он там, на самом деле. Одернул Николай полковника, вас еще что есть сказать? Да, ваше императорское величество, прошу простить. Герарди чуть слышно щелкнул каблуками и коротким кивком изобразил поклон государю. Так вот, то, что он показывает на своих тренировках, как сам он называет эти занятия, это что-то. И это при том, что он явно сдерживает свои умения, беспокоясь о соперниках. Я даже не уверен, действовал ли он в полную силу при нападении на него зимой. Полковник опять замолчал, ожидая вопросов и не дождавшись их, продолжил. Отдельно хочу сказать об огневой подготовке. Впервые он проявил себя на дуэли с князем Ристови. Государь нахмурился, вспоминая, как возмущалась Феликса поведение. На глава корнета, компрометирующего милую Мэри Шервашибзе, новую ее фрейлину. Правда, после геройского поступка этого самого корнета на Пасху, это ее возмущение поменялось на прямо противоположное. Ну да, сам он тоже выразил тогда свое неудовольствие командиру этого молодого офицера, тогда еще полковнику Рауху о недопустимости решения подобных вопросов подобными методами. Ну а форменный демарш, устроенный маменькой по этому поводу, как оказалось, дядя молодой фрейлины и родственник второго участника дуэли штабс, капитана Эристови, князь Георгий Шервашидзе, императрицы матери, с 1907 года, гражданский муж Марии Федоровны, в 1917 году вступил с ней в марганический брак. Да уж, какие страсти тогда кипели, он и не припомнит, когда до этого еще эти две самые родные для него женщины объединились бы в своем желании показать мальчишке его место. А как оказалось, тот мальчишка совсем непрост. Продолжайте, полковник, отвлекся от своих воспоминаний государь. Так точно, ваше императорское величество, вновь заговорил Герарди, выстрел молодого князя оказался весьма удачным, штабс-капитан получил ранение, не позволяющие продолжать дуэль, но серьезно он не пострадал, лишившись лишь части мизинца. По рассказам очевидцев, присутствующих на дуэли других лиц, знакомых с сутью этого случая, произошла весьма приятная случайность. Ведь действительно, трудно поверить в умысел корнета закончить дуэль именно таким образом. Присутствующие внимательно слушали Бориса Андреевича. Уже потом, присутствуя на стрельбах, которые проводил корнет, с каким-то даже торжеством, словно это его личная заслуга, продолжил доклад Герарди, пришел к неоспоримому выводу. Да, я уверен, как бы это фантастически ни звучало, но корнет специально выстрелил именно туда, куда и планировал, именно в рукоятку пистолета, при этом с минимальным ущербом для своего вис-а-вис. То, что он вытворяет на стрельбище, это просто цирк какой, это просто какое-то чудо. Такое впечатление, что он образует одно целое с любым огнестрельным оружием, и вопрос поразить или не поразить цель является для него риторическим. ХММ, полковник, улыбнулся государь, вы, я вижу, сами под впечатлением молодого корнета. Поверьте, ваше императорское величество, несколько смутился Герарди, нисколько не приукрашиваю, все это действительно так. Могу подтвердить слова Бориса Андреевича, вступился за своего номинального подчиненного командующий отдельного корпуса генерал-майор Трепов, мне также по другим каналам докладывали об этом. Повторюсь, знания и умения корнета весьма интересны и специфичны, а порой даже и крайне опасны. Государь вопросительно посмотрел на него, ожидая продолжения. Мне пришлось вмешаться и запретить его так называемые лекции о способах изготовления смертоносных штучек. Это его слова, ваше императорское величество, уточнил генерал, майор, из подручных материалов. Тетрадь с его записями я изъял и отдал распоряжение Борису Андреевичу. Он обернулся в сторону полковника Герарди, настоятельно рекомендовать корнету более не делиться с кем бы то ни было этими знаниями. Что там, так все и опасно, что вас так впечатлило, Дмитрий Федорович?» С улыбкой спросил Николай. «Очень даже, ваше императорское величество», со всей серьезностью ответил шеф жандармов, «но самое страшное, в простоте всего этого», он на мгновение замолчал, но сразу же продолжил, «буквально из ничего, из обычных вещей, что можно купить в любой лавке, так легко соорудить нечто смертоубийственное». Он покачал головой и продолжил задумчиво. «Это ж какой мир там должен быть? Откуда пришел к нам этот корнет, чтобы до такого додуматься? Страшно даже представить». С антресолей опять послышалось покашливание и звук удаляющих шагов. «Ники, это знак свыше». Императрица буквально ворвалась в кабинет, едва только посетители покинули его. «Господь не оставил нас в своем милосердии и шлет нам защитника». Николай тяжело вздохнул и отставил в сторону трубку и кисет. С недавних пор Алекс стал ярой противницей курения и была весьма недовольна, когда он курил в ее присутствии. «Мы разбираемся в этом, Пейдж Ноумен, дорогая, я думаю, выводы делать еще рано». «Ну как же ты не понимаешь, императрица была возбуждена, слышала все, это бесспорно. Я анпиджеден звайфл, это знак. Господь послал этого юношу нам. Какие еще доказательства нужны тебе, Ники?» «Успокойся, дорогая». Государь приобнял супругу, «никоим образом не сомневаюсь в его иномирном, иновременном, ХММ, происхождении, но все не так однозначно». Он на мгновение замолчал, после чего продолжил, «ты же слышала все. Его знания, способности, они опасны очень. Я читал доклады, это же просто само воплощение идеального орудия смерти. Это же страшно. Кто знает, что у него на уме. Но, Ники», — попыталась возразить императрица, — «он мне тоже симпатичен, Алекс», — перебил ее государь, — «да, мы в долгу перед ним, да, он не давал повода усомниться в его преданности нам, но не надо спешить». Аутвиен понквисит этендр. Николай улыбнулся и погладил супругу по плечу и продолжил. «Понимаю, дорогая, что он нужен нам, понимаю», — он чуть отстранился и продолжил, — «скажу больше, у меня большие планы на этого человека, но всему свое время, Алекс». Он помолчал. «Обещаю, награды и почести не уйдут от него. Да, но этот храбрый офицер никак не отмечен после своего подвига. В свете недоумевают. Это неправильно, дорогой. Он заслужил нашу признательность. Уже дал указания, в ближайшие дни князь будет произведен в поручики, а там и Канни можно будет представить за храбрость. Надеюсь, дума не будет против. Но этого пока хватит», — улыбнулся государь. «Поверь, так будет правильно». «Хорошо, дорогой мой, может, ты и прав», — согласилась императрица и продолжила уже спокойным тоном, — «поступай, как считаешь нужным, но все равно мы должны хоть как-то обозначить наше расположение к этому молодому человеку». «Ты права, дорогая», — на мгновение задумавшись, ответил государь, — «ты определенно права». Он задумчиво прошелся по кабинету. «Для начала можно просто организовать что-то вроде чаепития», — немного подумав, продолжил, — «нет, не у нас, это пока лишнее, а так, по случаю, может, да, дорогой, конечно», — задумалась императрица и тут же, вспомнив что-то, улыбнулась. «Тут, кстати, у милой Анечки Таниевой на днях день рождения, мы собирались просто посидеть с нашими девочками, с Ольгой, она ужасно скучает здесь, ты же понимаешь», — произнесла она многозначительно, — «вот тебе и повод. Я попрошу, она пригласит князя. Тут говорят, на приеме у Веры Илларионовны они чудесно дуэтом исполнили очень грустную новую балладу. Ольга рассказывала, что даже не смогла сдержать слез». «Да, да, замечательно», — даже не дослушав супругу, обрадовался государь. Тут и Александр Сергеевич Намедни тоже восхищался его талантом, довольный принятым решением. Николай машинально потянулся к трубке, взял ее, покрутил в руках, но, будто опомнившись, недоуменно посмотрел на нее и вновь отложил в сторону. «Да, замечательно, так и поступим». Вновь обернулся к супруге. «Только прошу, без излишнего официоза, самые близкие. Этого хватит, кому надо, узнают. Так когда, говоришь, там у нее день рождения, 21 июля 2019 года. Оставшись после ухода супруги в полной тишине и в одиночестве, хозяин огромной империи глубоко задумался, ознакомливаясь при вступлении на престол с положением дел, да и самой работой различных министерств и департаментов огромной империи. Он, конечно, обратил внимание на наличие столь специфичного отдела в отдельном корпусе, но отнесся к этому как к своего рода курьезу. Ну а как еще относиться к преданиям старины глубокой С, почти достоверными и, можно сказать, подтвержденными данными о случаях с переселением души, схожими с этим явлениях? Нет, правда, ну как еще относиться к этому? Прям мистификация какая, расскажи кто, ни за что не поверил бы, да и поверить в это, будучи в здравом уме, невозможно. Но вот же оно, вернее он, Пейч Ноумен, в лице молодого князя Белогрива. Кто бы мог подумать? Император вновь потянулся к любимой трубке, покрутил ее в руках, отставил в сторону и достал из красиво инкрустированного ящичка орехового дерева сигару, понюхал ее, вдыхая чуть терпкий аромат туго скрученного листового табака. Тихо щелкнул гильотинкой в виде щелкунчика, обрезая кончик классического цилиндра Портагас, чиркнул головкой длиной спички. Затлел алый огонек внутри табачного листа и показался легкий дымок. Этот своего рода особый ритуал успокаивал, приводил в порядок мысли. Итак, князь Александр Белогриев, аристократ, последний представитель знатнейшего рода, корнет лейб-гвардии, отличился в событиях того январского воскресенья. Человек, которому он, можно сказать, обязан жизнью. Впечатления, после общения с ним, самые благоприятные. Серьезный, эрудированный, душа компании, дети и жена просто в восторге после того вечера. Ольга вообще неделю только об этом и говорила, да и сейчас все время вспоминает. Но ее можно понять. Вот удружила ей маман, так удружила. Но сейчас не об этом. По докладам лиц, кому поручено заниматься корнетом, патриот, крамольных мыслей не высказывал, скорее наоборот, сторонник решительных действий против противников трона. Но с другой стороны, это человек, обладающий поистине страшными знаниями и, по отзывам осведомленных лиц, выдающимися навыками и умениями в вопросах лишения жизни своих противников. Бесспорно, эти знания не этого мира. Бесспорно, они опасны, эти знания, опасны для этих противников князя, но могут быть полезны для его друзей, соратников, единомышленников. А вот кого он считает или посчитает другом, соратником, единомышленником, а кого противником. И при таких знаниях дано ли ему право решать это? И как сделать так, чтобы, по меньшей мере, иметь влияние на эти решения? Иными словами, контролировать этот Пейч Ноумен. Тут напрашивается один вывод, приблизить его к трону. Но страшно же. Но и Алекс права, герой не отмечен ничем после того, как предотвратил покушение. Конечно, надо отметить, наградить, приблизить. Но, вот как-то неспокойно на душе, что-то не дает публично выразить свою благодарность, будто кто сдерживает эту вполне естественную реакцию на то выдающееся событие. А оно и было выдающееся, опасность была вполне реальная. До сих пор аж мурашки по коже, как вспоминается, я, Алекс с детьми и злодей с кинжалом, и ужас, который буквально сковал, ужас от беспомощности, от осознания того, что именно сейчас случится это страшное, непоправимое, и никто не может предотвратить это, и чудо, чудо в лице молодого корнета, может и права Алекс и это знак свыше, а я, подобно Фоме неверующему, просто не способен поверить в это чудо. Нет, как император, я понимаю его полезность и для империи, да и для семьи. Он и вправду может стать тем ангелом, хранителем для родных, в присутствии которого, бесспорно, семья будет в безопасности. Память еще хранила события марта 81-го, когда убили деда, императора Александра II. То чувство безысходности, недоумение. Как так вообще могло быть? И за что? Это потом, с годами пришел страх. Страх за родных, за близких. Этот страх не отпускает ни на мгновение. Вот и теперь, как мужу и отцу своих детей просто страшно, страшно, что это орудие смерти будет находиться рядом с моими любимыми. Во всяком случае, пока оно до конца не изучено. Нет, нужно время, время для того, чтобы еще проверить. Нет, не изучить, а именно проверить, испытать. Может и правда отослать куда, а там время покажет. Да и сам князь, вон, как докладывает, просит дать возможность проверить эту самую его группу в деле. Но куда? Кавказ, воспримут как ссылку, не поймут, пойдут разговоры. Польша, Прибалтика, может быть, может быть. Ну а пока наградим, затянули мы с этим, да и пообщаемся у Таниевых. Пока, думаю, этого будет достаточно. Боже, создатель всех тварей, прилагая милость к милости, ты соделал меня достойной быть матерью семейства. Благодать твоя даровала мне детей, и я дерзаю сказать, они твои дети. Из глубины алькова, где была оборудована небольшая молельня, доносились приглушенные слова молитвы. Молилась женщина, мать, супруга. Александра Федоровна Романова, урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессин, дармштадтская, российская императрица, Сани, как называла ее любимая бабушка, королева Виктория, при дворе которой, в Англии, она воспитывалась после смерти матери, виндзорский лучик, как называет любимый Ники, а сейчас просто уставшая женщина, любящая мать и жена, молилась за сына, цесаревича Алексея, больного гемофилией, за четырех дочерей, великих княгинь, за мужа, императора огромной страны. Молилась страстно, неистово. Слова молитвы шли от всего сердца, из глубины души. Потому что ты даровал им бытие, оживотворил их душою бессмертною, возродил их крещением для жизни, сообразной с волей твоей, усыновил их и принял в недра церкви своей. Целиком и полностью, всем сердцем принявшая русскую веру, принципы и устои жизни своей новой родины, горячо любимая детьми и мужем, самодержавным правителем огромной империи, но так и не ставшая своей для подданных. Даже свита откровенно не любила ее, причем с самого начала тон этой неприязни задавала ее свекровь, императрица, мать Мария Федоровна, властная при безвольном муже, неприветливая для окружающих, глубоко набожная. Но если в начале царствования за внешней холодностью и отсутствием приветливости на самом деле скрывалась банальная застенчивость и смущение при общении с незнакомыми людьми, то уже много позже эта холодность и неприступность стала нормой поведения, переходя в высокомерие, спесь и абсолютную нетерпимость к чужому мнению, переходящую в натуральную истерику при любой попытке возразить ей. Переживание за больного сына, постоянный страх за мужа и детей, подогреваемый многочисленными мрачными предсказаниями, сделали ее не просто глубоко религиозной, а буквально экзальтированной особой, увлекли на путь мистицизма и оккультизма. Господи милостивый, спаси, сохрани и помилуй рабов твоих. Последние слова молитвы. В наступившей тишине хорошо слышно, как шелестят листья деревьев за окном, тихое жужжание, верно влетело в комнату какое-то насекомое. Женщина присела в любимое кресло, глубоко вздохнула и задумалась. Задумалась о князе Благореве, молодом корнете, которому, бесспорно, как минимум супруг ее обязан жизнью. Аристократ, несомненно, патриот, интересный собеседник, не по годам эрудирован, сложен, как Аполлон, истинный представитель высшего света. Он мог бы стать идеальным наставником, воспитателем для ее радости, для ее боли. Наставником и воспитателем Алексея, этого маленького Зипи. Мальчик растет, даст Бог, болезнь уйдет и он будет жить полноценной жизнью, станет настоящей опорой отцу, а придет время, и сменит его на троне. Боже, спаси и сохрани. Перекрестилась императрица, и тогда весьма полезны будут ему преданные люди. Князь доказал уже свою преданность, куда еще более, на деле доказал. Нет сомнений, что это Господь в своем милосердии послал его нам. И то, что услышало сейчас, разве это не доказательство божественного промысла? Вот не понимаю, Ники, какие могут быть сомнения в этом? Нет, никаких сомнений, нельзя противиться воле Господа. И если Ники не понимает этого, мой долг убедить его. Долг жены, долг матери, долг императрицы, наконец. И я обязана сделать все, чтобы исполнить волю Бога. Боже, спаси и сохрани, прости меня, грешную. Вновь перекрестилась императрица. Сверху, из детской слышалась музыка и приглушенные веселые голоса. Старшие девочки с Ольгой разучивают какую-то музыкальную пьесу. Ольга, единственная из родни мужа, которая с симпатией относится к ней, безумно любит девочек, а в маленьком Алексее души не чает. Бедная женщина. Эгоизм императрицы-матери лишил чудесного человека женского счастья. А какими глазами она смотрела на Корнета? Для нее это будет подарком, встреча с ним у Анечки. А там, кто знает, как все повернется, может и обретет свое счастье. А то это же надо, недавно рассказала, четвертый год замужем, а мужем и женой так и не стали. Это ничего, что старше молодого князя, ничего, как там у Пушкина. Любви все возрасты покорны, а князь хоть и молод, но видно, человек серьезный, по отзывам, интересовалась, весьма добропорядочен. Да и Анечка, видно, неравнодушна к нему, и ее жалко. Ну да ладно, молодая еще найдет свое счастье, объясню, поймет. С другой стороны, у Ольги это будет для души, Петр не будет против, скорее наоборот. Слухи, конечно же, пойдут, куда без этого, но они и сейчас ходят, ничего страшного. Понятно же, что это только роман, не более того, а там пусть Анечка сама решает. Извечное женское желание организовать счастье своим наперсницам отвлекло государыню от тяжелых мыслей, она успокоилась. Со стороны лестницы послышался детский смех и топот маленьких ножек, вот и младшенькие бегут, улыбнулась императрица. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.